Ужин. Зе Оркхарт. Ред Кот. Протагон Пикчерс. Мелькают готовые блюда, витрины бутиков, слышен смех и стук приборов о тарелки, звон бокалов. Летит баскетбольный мяч. Вестибюль отеля. Кладбище. Серое и немое, с памятниками и статуями. Кто-то смотрит в разбитое зеркало с отпечатком крови. Ужин. Молодежная вечеринка. Курят, пьют. Кто-то играет в видеоигры. Кто-то спит. Кто-то целуется. И как же без полицейских, которые пришли в разгар вечеринки? Парни идут улицей. Одного из них вырвало. Идут улицей. Знаете, кто мне нравится? Древние греки, египтяне, римляне. Мужчина пьет кофе. Александр Великий, Юлий Цезарь и Клеопатра. Троянский конь, гладиаторы, гонки на колесницах, зрелищные убийства и самоубийства, извержение Везувия, храмы, амфитеатры, арены, мозаики, фрески, бани. Помню все это прекрасно, словно узнал лишь вчера. Но потом средневековье. Кое-как дотянуло до 40 дней, и потом... Погоди, серьезно? Ну да, я каждый день встречала рассвет. Это было лето, но длилось до начала августа. Ты прогуливала школу первые пару недель? Да, прогуливала, виновата. Но сказала родителям, что все это просто... А потом средневековье. К черту. Отвратительное время, полный бардак. Возрождение, начало конца. Все время взгляните на нас. Американская история, что это? Помню, как учил ее в школе, молился, чтобы англичане победили. Чтобы коренное население перебило первых поселенцев. Чтобы гражданская война закончилась провалом для обеих сторон, и северян, и южан. Обе мировые войны, Корея, Вьетнам, Кувейт, Ирак, Афганистан, кому они нужны? Не им, им все равно. И мне тоже, и вам. я не пойду. Не пойду. Я не пойду. Женщина красится у зеркала. Мужчина заходит. Я не пойду. Нужно ждать 3 месяца, чтобы забронировать там столик. А Стэн все устроил за вечер. Поздравляю, я не еду. Сюда ты их не приглашаешь, и к ним идти отказываешься. Ничего ты не хочешь. Я бы лучше остался дома, с тобой. Это заведение нелепо, как и сам вечер. Там изысканно и чувственно. Еда как искусство. Как поездка во Францию. Разве что в годы немецкой оккупации. У нас будет отличный стол. Прекрасный стол, в прекрасном ресторане, чудный ужин, хорошая компания, и все это весьма дорого. Стэн платит. Помоги мне. Не в этом дело. Ужин обойдется куда дороже, если я не стану платить по счету. Ладно. Так. Я знаю. Это вот сюда. Знаю, знаю. Просто это... Здесь. Вот готово. Спасибо. Как ты, милая? Отлично. А ты? Скверно. Не хочу общаться с этими людьми. Что тут смешного? Ты смешной. Ты. Куда бы мы ни собирались, каждый раз одно и то же. Эти люди. Ты права. Эти пиявки, эти червяки, обезьяны. Давай все отменим. Думай об этом, как о свидании. Со мной. Поедем в город. Ладно тебе. Позже мы сбежим от них. Выпьем где-нибудь. Будет весело. Майкл пригласил на вечер девушку. Это плохо? На вид ей лет 25. Ей 20. И она очень мила. Как он быстро вырос. Она что, студентка? Бариста. И давно он кофе пьет. Не кофе. Горячий шоколад с соленой карамелью и взбитыми сливками. Что тебя тревожит? Ваша беседа. Мы не беседуем. Болтаем о разном. Не слишком ли часто? Он ведь не девочка. Ну все, идем. Собирайся. Не хочу опаздывать. Ты вроде не хотел ехать. Если опоздаем, приматы снова победят. Хорошо, но мы приедем слишком рано. Выпьем в баре. Там есть что-то вроде фойе. Я заходил к ним на сайт. Люблю тебя. Я тебя тоже. Да, очень сильно. И порой это невыносимо. Смотрят друг на друга в зеркало. Нет. Да, таблица у меня есть. Люди сидят в машине. Девушка заплакана. Знаю, я был там. Мужчина пытается успокоить ее. Таблицу делала Молли. Спасибо, конгрессмен. Что? Дверца открывается, и девушке подается украшение, а мужчине телефон. Поднимается по лестнице в доме. Заходит в комнату сына. Его нет. Нигде. Ни в одной комнате. Отец нервничает. Глазам не верю. Обалдеть, чувак. Папа? Папа? Эй, что случилось? Что ты здесь делаешь? Ничего, искал тебя. Зачем? Не знаю. То есть? Не знаю, искал тебя. Где девушка? У нее есть имя. Ладно, где Дженнифер или Мишель, Зои? Анна. Анна. Да, ничего такого, мы просто друзья. Ну, я не кусаюсь, пусть приходит. Где насос для велика? А он... В гараже его нет. Не знаю, может быть, он в кустах, на заднем дворе. С чего ему там быть? Все хорошо? Конечно, да. Мы поедем общаться с гоминидами. Кто это? Высшие приматы. Ничему уже не учат в школе. Видишь, ты кусаешься. Я нашла твой насос. Здравствуй, Анна. Спасибо. Мы скоро уйдем, не волнуйся. Ясно. Ты не куришь, Анна? Что? Нет. Здорово. Держись подальше от сигарет. Если проголодаетесь, детки, в холодильнике полно еды. К тебе это не относится. Нет. Ты юная девушка. Если захотите кофе, у нас есть кофемашина. Да, круто. Ты в сфере обслуживания работаешь, верно? Да. Понятно. Пара пришла в ресторан. Внутри все дорого и со вкусом. Мрамор начищен до блеска. Ломан. Вижу, на четверых. Угу. Мистер и миссис Ломан еще не приехали. Мы уже тут. Хотите, покажу права? Нет, простите. Ничего, я его брат. Конечно. Прошу прощения. Извинения приняты. Брат бы в такой ситуации извинений не принял. Конечно. Прошу вас. Мистер и миссис Ломан, добро пожаловать. Очень рад вас видеть. А позвольте взять ваше пальто. Здравствуйте. Приехал фургон с людьми. Вышел брат с его женой. Спасибо. Не выходите, ладно? Благодарю. На сегодня все. Отлично поработали. Вы все молодцы, спасибо. Поезжай домой, завтра увидимся. Нет, я зайду. Не нужно. Просто позвони. Я тебя не оставлю. Не в этой ситуации. Я серьезно, босс. Ладно. Но учти... Во время ужина меня не тревожить. Вас поняла. Ладно. Секунду, конгрессмен. Звонят из Вашингтона. Кажется, кто это? Спикер. О, здорово, здорово, здорово. Жена потихоньку здорово. Подошла к выходу, пока муж говорил с коллегами. Господин спикер, я почти набрал голоса в пользу нового законопроекта о медобслуживании. Эти молодые овощи скрасят ваше ожидание. Угощайтесь. Морковь шантане, французский редис, дикий фенхель... Токийская репа под оливковым маслом с пелопоннеса и розмарин из орегона. Орегано? Нет, орегон, о, штат. Да. Орегонский розмарин. Я знаю, что это штат. Я думал, что орегано растет в Орегоне. Да. Смешно. Да, знаю. И, наконец, все это слегка... И как бы не разморило от розмарина, унесите его. Боже мой. Все присыпано гималайской... Очень вкусно. ...розовой солью. Чувствуешь вкус войн, голода, бомбардировок, а с неуловимой ноткой смертельных эпидемий. Начинается. Послевкусием извержений вулкана. О, вот винная карта. Прошу, выбирайте. Дал каталог. Нет, компания ничуть меня не задерживает. Я полон решимости, как никогда. Приятно. Сегодня я хочу побить хвосты. Пойми, перспективу у тебя сейчас не очень. Тебе нужно напрячься, я делаю, что могу, но... Да? Без твоей инициативы ничего Стэн, не... Стэн, идем, нас ждут. Простите, сэр, мне пора. Дела зовут. К утру голоса будут у меня. Надеюсь. Кстати, от Кейт горячий привет. Очень приятно. От всего сердца. Взаимно. И вам, и Сидни. Поговорим завтра. Хорошо. Боже мой. Что? А не многовато за одну бутылку розовой дряни? Уверена, Стэн не против. Это аморально. Как война, как... Вовсе как... нет. Да брось. Никогда в жизни я не соглашусь это пить. Ничего слишком страшного. Дорого. Можешь так не пить. Просто нельзя. Вот и они. Нет, все чудесно. Благодарю. О, здравствуйте, конгрессмен. Спасибо. Рад встрече. Спасибо, добро спасибо. Пожаловать. В прошлый раз вас не было. Отдыхал во Франции. Надо. И как там? Да. Посмотрите, и жене понравилось. Она была восторгом. Брат с женой раздеваются. Привет. Простите за опоздание. Пол хотел приехать пораньше. А, правда? Нет, я хотел приехать вовремя. Пол. Жена садится. Трудный был денёк. Здесь тоже. Может, лучше в пиццерию? А что, тебе здесь не нравится? Что ты? Ну да. Нравится. Хорошо выглядишь. Спасибо. Конечно, не так здорово, как брат. Правда, толпы гримеров у меня нет. Ответь на комплименты, хватит. Извини, ты тоже хорошо выглядишь. Благодарю. Я всегда буду дорожить. Клэр, ты великолепна, как всегда, разумеется. Очень приятно. Рад вас видеть. Что вы не стоит? Садитесь, прошу. Избегать людей временами это непросто. Это пойдет на благо нашей стране. Мне нужны голоса. Клэр. Клэр, красавица. Привет. Клэр, приятно. Просто цветешь. Спасибо. Брат? Уже не надеялся, что ты сможешь до нас добраться. Со мной моя свита. Телохранители высшего разряда. Хватит улыбаться, Стэн, тут все свои. Уймись, пожалуйста. Давно пора было встретиться. О чем вы говорили? Мы так. Мы сидели, наслаждались неловкой паузой, просто... как говорится. Мы просто молчали. Значит, молчали. Что ж, сегодня есть что сказать. Нам с вами многое предстоит обсудить. Что? Что-то не так? Здесь очень. Стэн. Все нормально? Не надо. Не стоит. Ему не нравится этот стол. Помните место? Нет, все хорошо, тут нет, нормально. Если честно, стоит уйти в другой зал, там будет куда лучше. Да. И гораздо попрошу тише. В этом зале достаточно тихо и тихо, как на рынке. Там больше места, я сейчас вернусь. Погодите. Я согласна. Я никуда не пойду. Нет уж. Спасибо, Антонио. И за вино, и за то, что помог поменять нам столик. Не за что. Спасибо. Ладно, тост. Что ж, за прекрасных жен. Может быть, за детей? За жизнь. За то, чтобы мы здесь не передрались. За нас. Господа, предлагаем вам тыквенный суп. Чудесно. С карамелизованными семенами и желудями, побегами гороха, жареным спасибо. Чесноком и сыром пекорино сарда. Да. Да, очень вкусно. Да, согласна. Для вас, дамы, молодые зимние корнеплоды. Неплохо. Вот здесь свекла кьоджа, парижская каротель, пурпурный редис с козьим сыром и копченой сельдью. А также обжаренный лук-порей, красный цикорий, апельсин-королек с обсыпкой из жженой ржаной муки. Жженой? Зачем? Понятия не имею. Что тут? Это оно? Вы да. его искали? Благодарю. Действительно красиво. Да. Прошу вас, угощайтесь закуской. Очень красиво. Великолепно. Овощи выращены здесь, в нашем саду. Мне очень жаль. Пробка не в настроении покидать бутылку. Я схожу ничего за другой. Страшного. Извините, прошу ничего. Прощения. Нет, все нормально. Сдаешь кровь, зови медсестру, а не специалиста, правда? А к чему это? О, мне его жаль, он так смутился. Он не обязан, это работа официанта. Нет, но мы друзья. И что, мы просто люди, пришли поесть. Поесть прекрасной еды, вкусно, правда? Стэн нервничает, ему не нравится смех в зале. Простите. Извините, сейчас вернусь. Ничего, я скоро. Ассистент показывает Стэну мобильный, и он выходит. Ну что, как успехи? Не хватает 15 голосов, надо переманить их. Грант передумал, Мёрфи снова колеблет. Ясно. Мы сделали верный шаг. Прекрасно. Шаг. Страховые лоббисты согласны тебя конечно, поддержать. Ожидаемо. Но мы здесь. Чего ради, а? Ладно, просто позвони. Ты знаешь, что с Кейтлин? Ну, братца моего знаешь? Вот что интересно. Любого взбесит. Ты приостанавливаешь кампанию перед отлетом в Вашингтон. Из-за семейного ужина? За годы работы ты не отменял ничего, не посоветовавшись со мной. Это семейное дело, это личное семейное дело. Это все, что я могу сказать. Шутишь? Ты баллотируешься в губернаторы. Законопроект летит к чертям, не время для тайн. Дело исключительно семейное. Пока. Сегодня все должно решиться. Ты меня пугаешь. Скажи, что происходит. Я готова под пули лезть. Не надо, Нина, не вздумай. Даже говорить не стоит. И зачем только? Это моя пуля. Звони. Просто набери номер. Большое спасибо. Пожалуйста. Запишите это все на мой счет, ладно? Понял. Стэн Ломан. Я знаю. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Чудно. Что-нибудь еще? Кто-нибудь вызовет такси? Парни топчутся на улице. Мне на всю дорогу домой не хватит. А тебе, Бо? У меня 3 бакса. А кредитка матери не у тебя? А, нет, я не могу. В прошлом месяце все спустил. Она на крайний случай. И в позапрошлом, и в позапозапрошлом, как всегда. Таксисты берут с подростков наличные. А водитель твоего отца? Он уехал из города. Компания на севере штата. Люди не одобрят, если у его детей будет личный водитель. Он публичный человек. Поэтому тетя Барб и дядя Стэн усыновили тебя. Ради избирателей? Не смешно, хватит. Извини, извини. Шучу я. Все знают, что афроамериканцев он уже покорил. Тоже не смешно. Хватит, отстань от него, Майкл. Черт. Я серьезно. Беру свои слова назад, ладно? Боже, парни, вы... Бо, не дуйся, а то потемнел весь. Да ладно, весело же. Весь потемнел. Понял? Ты идиот. Боже, я пьяный, ясно? Я люблю тебя, брат. Это самое главное. Хоть ты и не умеешь пить. Пиво было дрянь, просрочка. Как в этом чертовом городе можно жить? Выгребная яма. Сегодня все фигово. Это небольшой фитнес-клуб. Занимаюсь без тренера. Очень мило. Даже не знаю. Мне нравится, простите, когда тренер простите. Приходит домой. Как дела? Все получится. Получится. Конгрессмен, простите, пожалуйста. Да? Вот, нашел в коридоре. Что это? Он ваш, да? И о, правда. Твой значок. Он был в фойе на ковре. Приятного вечера. Спасибо. Потеряешь пару голосов, Стэн. Нет? Вновь возлюби Америку. Спасибо. Как там, Бо? В смысле? Все хорошо? Может, ты хотела сказать, как дети? Нет, у Бо все хорошо. И как дела у Вэл и Рика? Можно и в другом порядке. Я не имела в виду ничего плохого. Знаешь, мы редко говорим о детях. Прости, мне показалось, будто... Все нормально, ничего. И все же, как дела у Бо? Ну, как обычно. Он, кажется, доверяет мне. Но временами он опять замыкается. Но я... Я не отчаиваюсь. Но мать заменить не смогу. Нет, он тебя любит. Бо все еще ходит в ту спецшколу? Ему там хорошо? До и во время войны было множество разнозарядных оружий. Ружья, карабины, однозарядные Стэн и многозарядные. Стэн никогда не возражал. Нельзя вспоминает. Оставить его в грязном приюте. Как он мне улыбался. А как на нас смотрели люди. Я чувствовала себя такой цельной. Да, все хорошо, Домокка. В этой суете не было ничего лучше. Нам обоим он был нужен. Ладно, Вэлл, все хорошо, успокойся. Унесешь ее в другую комнату? Вот так. Винтовки 44-го калибра. Использование обе стороны. Иногда она так капризничает. Распределение единиц оружия в армии производилось согласно... Сегодня она просто молодец. Она чудо. Однозарядные и многозарядные карабины доставались старшим чинам среди артиллерии. У обеих сторон самым активно использовавшимся что читаешь, оружием Пол? Являлись... Эта книга. Являлись шестизарядные револьверы... Он изучает Геттисбергскую битву. Работает над точкой. Становилось своеобразным соревнованием эффективности револьверов против карабинов револьверного типа. Может, усыновишь ребенка? Майкл совсем один. И едва ли я отважусь на усыновление. Сомневаюсь. Нет, после всех волнений за Майкла, нет. Я так долго пыталась забеременеть, а после чуть не потеряла его. Однако стоит упомянуть о мушке. Не хочу любить кого-то еще. Мне бы твою уверенность. По-твоему, я монстр? Вовсе нет. Я не это имела в виду. Просто это сильно давит. Ничего. Давит на Майкла. Это может навредить ему. Бо! Эй! Ох! В чем дело, малыш? О, все хорошо. Тише, не бойся, тебя здесь никто не обидит. Рик, Майкл, спускайтесь. Что вы сделали с Бо? Ничего, мам, честно, ничего. Я не спрашиваю дважды. Я просто посмотрел на него, честно. Хватит, мы его не обижали. Почему я расист? Тебе правда нужно это объяснять? Он инстинктивно злоупотребляет своим положением в семье. Это потрясающе. С Риком и Вэл она так себя не вела. Даже со Стэном. Ты сам себя слышишь? Обвиняешь ребенка в том, что он играет на национальных чувствах. Да, конечно. Он ребенок. В этом нет ничего дурного. Это борьба за выживание. Это нормально, но я не должен одобрять это. Если бы этот лицемер нравился мне из-за цвета кожи, я был бы расистом. Или если бы моя неприязнь к маленькому паршивцу определяла мое мнение об Африке в целом или о Кении. Но нет, он не нравится мне сам по себе. Я не расист. Я не расист. Ты его даже не знаешь. Я не расист. Это факт. Ладно, ладно. Я хорошо, просто как скажешь. Объектив. Ты не расист. Ладно. Хорошо. Я открыт в своих взглядах. Хорошо, прости. Никакого не стоило мне заводить этот разговор. Эй, эй! Что? Стоит ли нам заводить других детей? Что? Нет, боже, нет, нет, спасибо. Ни за что на свете, у нас идеальная семья. Правда, ты, Клэр, должна работать над собой. Их брак не обречен, увидишь. В Вашингтоне они начнут новую жизнь. Помнишь слепого, который сказал, что от Вашингтона останутся чудные руины? Нет, удивительные, да. Удивительные руины. Сенатор из Оклахомы. Он был дедом Гора Видала. Ну вот, теперь не усну всю ночь. Погугли. Это нечестно. Да, Барб нелегко сейчас. Надоедливый, эгоистичный паршивец. Он всегда в разъездах. Я не про Стэна, а про Бо, сына. Да, ясно. Все же ты говоришь как расист. Слушай, половина моих учеников черные. Наверное, даже больше. Проблемы обычных людей в нашей семье волнуют только меня. Но в губернаторы баллотируется наш дорогой Стэн. Эгоистичный, высокомерный, таким уж его воспитали. Стэн значит Стэнли. Я работаю в средней школе. Я разговариваю с родителем каждого ребенка. Я всегда готов помочь. Искренне, открыто. И я за это получаю зарплату время от времени. У меня нет корпоративных спонсоров или лоббистов, сборщиков денег. Не смей говорить мне, что я расист. Я воюю на стороне нищих людей. Я вижу сразу, если человек подлец. Я буду голосовать за тебя. Моя мать и Стэн. Черт. Однажды она ударила меня. Так больно, что я отключился. Ужасно. Ужасно. А его... Она всегда гладила его, ласкала его, как сокровище, за дверью на лестнице. Мне тогда было лет 11, и я просто сказал, найдите себе гнездышко. Она разозлилась, Забыл его имя. Прозвище «Слепой ковбой». Эй, звали не надо. Его как. Прекрати. Хватит. Бьет себя, а Клэр хватает его за руки. Это было грубо. Ты сильно задел ее. Я привлек ее внимание. Оно того стоило. Но ты ведь не терял сознание, верно? Я лег и не двигался. Стэн заревел. Решил, что я умер. Прекрасный был момент. Томас Гор. Слепой сенатор. К черту Гугл. К черту Гугл. Целуются. Сидит на лестнице. Мистер Ломан? Все хорошо? Хорошо ли? Не знаю, Хайнц. Не знаю. У тебя есть дети? Нет. Почему? Ну, просто я эгоист. К тому же в душе я до сих пор ребенок. Знаешь, быть родителем куда эгоистичнее, чем не быть им. Но говорить про это еще хуже. Верно. Да. В отцовстве нет счастья. Это все ложь. В нас заложена потребность размножаться, выживать, плодить новых особей. Да. В этом дело. Довольно мрачно. Да, не весело. Да. Ты правильно сделал. Ты не поддался им. Кому? Вы говорите о детях? Или о тех, кто велит заводить их? О генах, Хайнц, о генах. Разумеется, о генах, да. Не желают ли ваши гены выпить коктейль? Кажется, желают. О, хорошо. Да, я это чувствую. Что вы хотите? Виски содовый. Хорошо. Без льда. Минутку. Сейчас все будет. Парни идут по улице. Давайте возьмем пиво и вызовем такси. Я устал. И что? Я тоже. Дверь сломана. Но я ведь не Ноя. Что случилось? Черт, быстро он. Что такое? Там кто-то есть. Воняет жутко. Мерзость. Вот черт. Смотрит в помещение с банкоматом. Он мертв? Думаю, да. В помещении с банкоматом кто-то лежит. Пол, выходит, удариться головой было отличной идеей. Стоило сделать так же. Как можно быть такой скотиной? Кейтлин уходит из-за стола. Остались мы втроем. С ней я поговорю позже. Она хочет, чтобы за ней кто-то пошел. Правда? Да. Это нормальное поведение в царстве обезьян. Я схожу. Может, так будет лучше. Спасибо. Я не могу снова стать отцом, нет. Но она только об этом и твердит. Я знаю, она еще довольно молода и хочет иметь своих детей. Все мысли об этом. В разговоре отвлекается. Все к этому сводит. Может, ей стоит поговорить об этом с женщиной. У нее мало подруг. Простите. Да? Что такое? Это важно. Что еще? Подходит ассистент. Так. Проверь, убедись, что эти даты подходят. Хорошо? Я помогу с приобретением, если он убедит Горина и Хейзлтона поддержать меня. Ясно. Не упусти его. Ясно. Чудно. Она сокровище. Выкладывается на все 100. Я серьезно. Уверен, так и есть. Так что надо обсудить? Для чего ты устроил этот ужин? Ты сам прекрасно знаешь. Не будем тратить время. Все мы хорошо умеем притворяться, но надо что-то делать, иначе просто нельзя. Я ведь даже не знал, что они были на вечеринке в тот вечер. Кейтлин знает? Да, знает. Из-за этого она и... Я полагаю, Клэр тоже обо всем знает. Она не в курсе. Нельзя же так, Пол, брось. Ей сейчас вредно нервничать, иначе может случиться рецидив. В голове не укладывается. Как ты живешь? А кто просит тебя жить так же? Подходит к залу и видит столик Стэна, занятый ассистентами. Никто. Простите, виноват. Хотите подождать, нет, когда дамы не вернутся? Стоит. Просто оставьте все тут. Да. Они хорошо скоро придут. Конгрессмен, ставьте, простите. Ставьте. Спасибо. Пожалуйста, цесарка с яичным желтком и свежими грибами в горчичном спасибо. Соусе. Не стоит продолжать. Выглядит нет, просто. Нет, я хочу лично послушать. Расскажи. Хайнц, я думал, мы друзья. Я закончу для вашего брата. Да, иначе он не отстанет. Прошу, свежепойманная радужная форель. Пол, хватит. Мне так жаль. Не стоит. Все нормально. Ничего страшного. Большинству женщин Стэн надоедает через 3-4 недели после первого секса. Его первая жена, Барбара, не выдержала, сбежала от него в Индию. Жила в ашраме. Казалось, это должно было усмирить его, но нет. Мы долго не получали от нее вестей. Это лишь предупреждение на случай, если он очарует вас. Все поддаются его обаянию. Если влюбитесь в него, мне вас не спасти. Он мне не друг. Я даже не голосую за него. Я вообще не голосую. Никогда. История либо лжива, либо скучна. Когда я преподавал, то стремился заинтересовать учеников. Теперь мне не с кем поговорить. Я думал, детей надо развлекать, чтобы научить чему-то. Я заблуждался. История не может соперничать с видеоиграми, Ютьюбом, Твиттером, Фейсбуком, Инстаграмом, Тамблером, Снэпчатом, Вайном, Киком, Берноутом, Виспером, Якьяком, Скайпом, Стиндером, Грайндером, Текстингом, Секстингом, с порнографией и с отупляющим цирковым шоу под названием «Голливуд». Понимаете, дети, истории далеко до них. История окончена. Все происходит в эту самую секунду. Я лежал на полу и думал. Отец? А, да, Майкл, где ты? Дома. Не могу найти... Прости, я звонил на свой телефон. А, да, так и есть. Ты его взял? А, похоже на то. Как так вышло? Не знаю, наверное, перепутал со своим. Прости, старее, видимо. А я весь вечер ищу, куда он делся. Ну, потерпи, мы с мамой вернемся примерно через час. Нет-нет, он мне нужен сейчас. Мне надо позвонить. А ты скажи, кому, и я найду нужный номер. Пароль у тебя тот же, верно? Не стоит. Я сейчас приеду. Не переживай. На чем? Не знаю. На велосипеде. Что? Нет, не надо. Ехать очень далеко. Вышел на улицу. Не подвезешь меня? Тут ехать минут 5. Иногда мне кажется, что я сойду с ума. Особенно как... Клэр? Сын положил телефон. О, Пол. Пол, милый Пол. Я чудовище. Утащила твою жену. Так и есть, Кейт. Так и есть. Ничего подобного. Она терпеливо слушает, как я плачусь о своей работе. Каждому нужно выговориться. А вот ты никогда не жалуешься, Кейт. Таких людей я еще не встречала. Серьезно? Угу. Не оправдывается тот, кто не плачет. Так меня воспитал отец. Не жалуйся. Да и повода нет жаловаться. Мне везет. Не мне одной. Вам тоже. Идите в зал, тут холодно. И конгрессмену там одиноко. Я просто хочу, чтобы все были счастливы. Разве это плохо? Конечно, нет. Вы идите, я сейчас. Привет, это Бо. Сегодня можно. Давайте уже покончим с этим. Увидимся на месте, слизняк. Привет, милый. Это мама. Еду домой. Мы с папой идем в ресторан, постараемся... Девушки уходят. Адей остался и прослушивает автоответчик телефона своего сына. Позвоню тебе около 10. Не нервничай. Возьми велосипед. Все будет хорошо. Если не высовываться, никто следов не найдет. Отец? Эй, эй! Я хотел встретить тебя у входа. С телефоном неловко вышло. Держи. Почему он включен? Кто-то звонил? Я звонил. Что? Тебе звонил. Волновался, не знал, где ты. Это мой телефон. И ты что, ждал, что я подниму трубку? О, да, видимо, я схожу с ума. Снова. Думаешь, он мертв? Вроде да. Вспоминает, как заходит к банкомату. Ну и запашок. Черт, кажется, он еще дышит. Сколько ему лет? Да он помер уже. Весь в дерьме. Мерзость. Да ладно, круто. Как вы это делаете? Хочешь снять деньги или нет? Давай. Вы серьезно полезете туда? Да ладно, когда ты еще труп увидишь? Очень надо. Пойдем отсюда. Делай, что говорят. Господи, боже. Черт. Я сваливаю. Смели, Бо. Давай, это всего лишь бомж. Кажется, он еще жив. Снимем деньги в другом месте. Хватит. А? Соберись, Бо. Черт. Кошмар. Ау, вставай. Подъем, я сказал. Может, он сумасшедший? Все, я ухожу. Ну и слизняк ты. О, вернись. Да пошли вы. Ты куда? Вернись. Как ты поедешь домой? Да ладно. На такси его догоним. Глянь на этого вонючего урода. Эй! Подъем! Эй, урод! Давай подъем! Тухлятиной воняет. У него там еда, наверное. Эй, мистер! Встаем! Ты один, нас двое. Лучше тебе встать. Давай, поднимайся. Что такое? Что вам нужно? Что вам надо, избалованные ублюдки, проваливайте? Отстаньте от меня! Иди спать в другое место! Работу найди, ведьма! Заткнись, паршивец! Сама заткнись, стерва вонючая! Умолкни, засранец, проваливай! Катись отсюда, скотина! Избалованный кусок дерьма пнул меня, как собаку! О, черт! Черт! Нет, нет, хватит! Бросает на спальный мешок женщины подожженные спички. Хватит, хватит! А ну, оставь ее, господи! Отстаньте от меня! Боже мой! Хватит, хватит! Что вам надо? Уходите! Пошли вон! Вали! Есть, есть! Пошли, пошли прочь! Бросает о голову женщины мусорное ведро. Проваливайте! Стой! Мусор к мусору! Там ты дерьмо! Стой, ты чего? О, черт, сваливаем! Уходим, давай, живо, живо! Смотри! Черт, ты ей по башке двинул! Черт, вот тебе, тварь! Все посмотрел, да? Да, все. Вот дерьмо. Знаю. Странно, это правда? Хорошо. Говорить об этом сейчас. Вот как? Странно. Слово-то какое выбрал? Мы пошутить хотели. Швырять спички в человека – это весело? Я просто хотел прогнать ее. В смысле... Там жутко воняло, пап. Отец слушает. Она орала на нас. Она угрожала нам. Сквернословила. Мы хотели просто снять деньги, вот и все. Ясно? Она вела себя как больное животное. Типа бешеного енота. Мы не знали, как ее выставить оттуда, отец. Ты бы сделал то же самое. Что она сделала? Ладно. Ей нужно домой. Ей пора. Ладно, слушай. Я разберусь. Идет? Идет. Обсудим позже. Что обсуждать? Считай, что ничего не было. Просто забудь. Вы теперь все время вместе? Ты серьезно? Эй, Майкл Ломан, ты всю жизнь меня знаешь и сомневаешься? Не знаю, пап. Время тебя спасет. Оно на твоей стороне, оно твой друг. У новостей короткий срок давности. Все это уже вчерашний день. Тебе чертовски везет. Нам везет. Вот когда я работал в школе, все совсем иначе было. Совершенно. Все было по-другому. Иначе. Тише. Тише. Тебя сейчас сорвет. Остановись. Остановись. Да. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Не бойся, мы с тобой справимся. Да. Вдвоем мы всегда справляемся. Ты и я, верно? Да. Тот баскетбольный мяч. Помнишь? Я тогда все уладил. Я всегда все улаживаю. Все, помнишь, да, как швырнул мяч? Я пришел и сказал, как пап, подобает отцу. Уже. Я взял на себя удар. Какой удар? Отцы о чем защищают ты? Детей. Не я швырнул мяч. Я все сделаю. Обнимает отца. Лежит баскетбольный мяч, который пробивает витрину. Продавец вспоминает Д. Я возмещу ущерб. Ты это намеренно сделал? Отдай мяч, он не нарочно. Ты за кого меня держишь? Пацан не мог бросить с такой силой. Зачем мне бить витрину? А я откуда знаю? Звонят. Скажи правду, мужик. Я пришел за витрину заплатить, а не нотации слушать. Ты понятия не имеешь, каково нам сейчас, ясно? Он ведь извинился. Верни мяч. Он для него как лучший друг. Всякое дерьмо случается, вещи разбиваются. Сколько тебе заплатить? Будь человеком. Ты чего, мужик? Да я как благородный дон веду себя. Ты что, озверел? Сколько я должен тебе? Я мог бы весь магазин купить. Сжег бы его дотла, кучу людей бы спас. Я тебя помню. И твою жену. Все время приходила. За сигаретами. Больше не придет. Ты убил ее. Отец говорит с сыном, пока Клэр ждет его в палате. Я не хочу к больным людям. Ясно. Ладно. Слушай. Доброе утро, Клэр. Доброе утро, доктор. Прекрасно выглядите. Ждете гостей? Вот-вот придут. Она умирает? Что? Нет, я просто... Хорошо. Тогда увидимся с ней дома. Мне тут не нравится. Пойдем домой. Ладно, давай. Сделаем кружок, а затем выйдем наружу. Мне нравится. Еще разок. Давай раскрутим ее. Ну все, бежим. Отдай телефон. От этой записи надо избавиться. Удалить ее мало, нужно сломать сим-карту. Хватит, папа, уймись. Я все сделаю, отдай телефон. Нет, не отдам. Это не игра, Майкл. Отдай мне телефон. Подожди. Девушка закурила. Она курит? Ты же сказал, что не курит. Ты знаешь, как мы к этому относимся. Ты ее напугал, ясно? Ты ведешь себя как ненормальный, она уже взрослая. Ладно, она в курсе? Про мамин рак? Про то, что ты натворил. Конечно нет, прекрати. Вы узнали того парня? Да, это точно он. Какого черта ты и Рик выложили это в сеть? А что, смеха ради? Это не мы сделали. Да, здорово. Черт. Ты слушаешь меня? Да, я слушаю. Нет, ты... Это ты меня не слышишь. Я слушаю, вот только напрасно. Куда ты идешь? Что ты делаешь? Кто выложил Прекрати. Это в сеть? У кого еще было это видео? Оно всю жизнь будет тебя преследовать. Нельзя это игнорировать. Папа, я тебя очень прошу, заткнись. Хорошо. Боже, Она отвезет меня домой. Я должен заняться делом. Так что, но прошу, больше не совать нос в мои дела. Ясно? Ты вляпался по уши. Черт возьми. Да что же ты, как малое дитя? Ладно, замолкаю. Да. Хорошо. Просто не буду лезть в это. Будь ты нормальным. О, хоть боже, раз. Стараюсь, как могу. Да? Видимо, плохо стараешься, папа. Сын уходит и садится в машину. Выходит Клэр. Сын выбегает из машины и обнимает мать. Милый, что ты тут делаешь? Я думала, у тебя встреча. Папа стащил телефон. Он посмотрел видео. Я просто взял по ошибке, думал, что это мой. И все. Клэр испугана. Что тебе известно? А тебе что известно? Пол, иди в зал. Ты уже давно тут. Все думают, что ты уехал. Я не голоден, и не говори со мной, как с идиотом. Майк, иди сюда, с меня хватит. Я уезжаю. Иди. Сын убегает. Я думал, ты на моей стороне. Пол, в первую очередь я думала о тебе и твоем благополучии. Боялась, ты с этим не справишься. И давно? Давно ты обо всем узнала? Дорогой. Майкл сказал, что ни он, ни Рик не выкладывали это отвратительное видео. Так и есть. Так кто же? Это не важно, милый. Хватит подлизываться. Лучше сразу это скажи Бо. Мне, что... Пол зол. Бо выложил. Он копался в компьютере Рика и нашел видео, которое постой, они сняли. А Майкл куда сегодня едет? Он едет к Бо, чтобы заплатить ему за молчание. Ты надо мной издеваешься? Он будет молчать. Успокойся. Что? Ничего почему страшного. Это? Он злится на то, что его обозвали слизняком. Но откуда Майкл взял деньги? С нашего счета? Откуда еще? Всего несколько тысяч. Всего? Пол, скоро все это будет позади. Как давно ты узнала, что это сняли Рик и Майкл? Когда именно? Отвечай мне! Ой. Майкл сразу позвонил в тот вечер. Я отвезла их домой. Ты мне врала! Не надо, Пол. Это мерзко! Успокойся. Они что-нибудь знают про Бо нет, и шантаж? Нет, все под контролем. Неужели? Твердишь об этом, значит, лжешь. Ты что, тут главная? Какова моя роль в этой семье? Я кто, деревенский дурачок? Все это время я был лишним. Семья — это ты и Майкл. А я всегда был. Я всегда один. Я вам не нужен. Нет. Никому. Нужен. Ты его отец. Нет, для него я чудик. Это Геттисберг. Нет. Значит, будет как в Геттисберге? Нет, Пол, не будет. Ни в коем случае. Ясно? Давай в зал. Тут холодно. Заходит в кафе. Победу или поражение в войне определяют иррациональные факторы. Как, например, в битве за Сталинград. Вы это помните. А, так уж вышло, что для генерала Ли и войск Конфедерации Геттисбергская битва была началом конца. Кричит в стену. Прошу минутку внимания, мать вашу! О, так-то лучше. Чудно. Что ж, коль скоро все проснулись, я даю вам задание поразмыслить о вашей жалкой жизни, когда вернетесь домой. Пишет на доске. Поразмыслите вот о чем. Сколько народу было бы в стране, если бы не было войн? Не хочу сказать, что для гражданской войны не было достаточных оснований, но... если бы все вокруг только и делали, что трахались, все вокруг не воевали, не убивали друг друга, сколько бы нас жило сейчас на Земле? Посчитайте к следующему уроку. Будьте добры. Пойду-ка я наружу, глотну свежего воздуха. Да. Делайте, что хотите. Да. Только за собой приберите. Вы жалкие, унылые, обреченные идиоты. Выходит. Ничего себе! Садись, Кляйн. Займемся подсчетами. Пол говорит к пустому классу. Как вы думаете, в группе из 100 человек сколько козлов? Из 100 обычных людей. Смелее, много ли будет родителей, бросивших своих детей? Как много кретинов со зловонным дыханием, которых это устраивает? Сколько будет нытиков, которые вечно жалуются на все? Насильников, аферистов, лжецов, воров, грязных политиков, мошенников. Это может быть ваш брат, ваша мать. Мать или брат. Вот вы. Сколько из вас были бы рады, если бы завтра некоторые ваши друзья исчезли? Если бы ваших приятелей не стало, кто бы из вас обрадовался, узнав про это? Их нет. Они мертвы. Никто не садится за парты. Руки выше. Давайте, нужно всего-то руку поднять. Кляйн. Видите? От школы к дому. Теперь члены вашей семьи. Дядя и его дурацкие истории. И он извращенец. О, боже. Вы все сами знаете. И да. Сестра, которая мучает животных. Или сыплющая оскорблениями мать. Насколько счастливее станете вы и вся ваша семья, если вдруг ваш дядя или сестра подорвутся на мине? Или погибнут на войне? Вот так. Просто возьмут и исчезнут. Да, хорошо. Вот так. Умрут. Вот так. Вот так. Умрут. Вы были бы рады, верно? Это осчастливило бы вас? Вы бы одобрили войну, потому что семьи деспотичны, лишены любви, жестоки. Не отвлекаемся. Только представьте. В семьях нет любви, только жестокость. Не отвлекаемся. Сколько всего жертв во всех войнах, что когда-либо были на Земле. И это ведь тысячи, сотни тысяч уродов. Счет идет, может быть, на миллионы кретинов, без которых жизнь стала лучше. Так вот, по статистике, все поголовные жертвы войн не могут быть хорошими, что бы вы ни вкладывали в это слово. История приравнивает негодяев к жертвам. И это несправедливо. Их имена тоже есть в мемориальных списках среди имен достойных людей. Звонок на урок. Класс заходит, ученики. Клэр читает за ноутбуком. Тошнота, запор, тревожность, сухость во рту, потливость, сонливость, головокружение. Учащенный пульс, гипертония, а также импотенция. Правда, она уверена, что с твоей дозировкой никаких побочных эффектов не будет. Это все? Нарушение координации... Ухудшение памяти, ретроградная амнезия. Это провалы в памяти, верно? Или что-то вроде того? Хватит, наверное. На этом можно закончить. Пол ныряет в ванную. Фух. А изменений в личности ждать? Это не издержки лечения. Это цель лечения. Это хорошо. Побеждает в нескольких крупных штатах. Обратившись к демографической ситуации в Геттисберге, господин Маккейн по опросам смог завоевать преимущество, тем самым укрепив... Стэн везет Пола. Приехали. Здорово, что ты решился. Для которых уже ушло 40 тысяч. Я бы не предложил, если бы не хотел этого. Значит, это не врач решил. Да вот дьявол. Ответь. Ничего, я его выключу. Касательно нападений, которым подверглись некоторые кандидаты. 7,5 миллионов американских семей, не имеющих медицинской страховки. Не стоит стыдиться тех, кто хочет помочь. Итак, пристыдят. Причина стыда во мне. Ты меня пристыдил. Нравится переворачивать каждое слово, да? Я переворачиваю все, что нравится. Отстань. Надстоп. Надстоп. Ты хорош. Ты идиот, но ты хорош. Все вопросы будут заданы в прямом эфире, который состоится... Музей войны. Главной темой разговора станет законопроект об изменениях в системе страховки. Здесь много. 3 диска. Хочешь послушать все? Да. Ладно. Звучит аудиозапись. Вы на святом месте. Здесь произошли события, изменившие американскую историю. Здесь состоялась самая кровопролитная битва Америки. Но здесь, в Геттисберге, можно обрести внутренний покой. Эта земля заговорит с вами, если вы позволите. Давайте начнем. Пожалуйста, обратите внимание на этот звук. Первого июля солнце встает за облаками. Клочья тумана скрывают силуэты солдат-южан, пересекающих марш-крик. В 7:30 утра лейтенант-северянин Марселус Джонс из Иллинойса берет солдатский карабин и заявляет: «Предоставьте мне честь открыть бал». Он кладет ружье на ограждение. Колонна мятежной пехоты пересекает марш-крик. Он совершает... Первый выстрел в величайшей битве западного полушария. Начинается сражение при Геттисберге. С утра до середины дня 1 июля в этом лесу происходит самый жаркий бой этого сражения. Для обеих армий это гонка к полю сражения. Подкрепление повстанцев вдоль Харрисбург-Роуд разбивает правый фланг Союза у Барлоу-Сноу. И менее чем через 20 минут янки отступают в беспорядке. Вскоре все силы северян вынуждены отступить. Пол и Стэн идут по проселочной дороге. Через милю вы пройдете мимо штаб-квартиры генерала Ли. С вступлением сил Союза по улицам Геттисберга дома и улицы превращаются в беспорядочное кровавое поле боя. Показывают памятники, стеллы и памятные доски. Пол и Стэн идут по тем же местам, где проходила битва. На этой открытой высоте сложно защититься. Солдаты прикрываются как могут. Возобновите прослушивание, когда доберетесь до 8-й остановки Little Round Top. На высотах Литл Раунд Топ. Пойдем дальше. С высот Литл Раунд Топ и Семитри Хиллз солдаты стреляют по рядам повстанцев. Сквозь десятки людей дым и пыль гремит взрыв, разбивая ряды. Контузии, оторванные конечности. Нет, Войска Союза возвращаются, напирая на повстанцев, чьи ряды редеют. Подкрепление северян растет возле Кряжа. Те, кто прорвался сквозь их ряды, убиты, ранены или взяты в плен. Это стало значительным прорывом для конфедератов. Никогда больше конфедерация не будет так близка к победе в гражданской войне, как в этот день. 3 июля 1863 года в Геттисберге. Пол стоит у памятника. Это слишком, я знаю. Мне жаль. Почти столько же, сколько во Вьетнаме, представляешь, 50 тысяч. О чем ты, Стэн? Миллионы людей погибли во Вьетнаме. Я говорю об американцах, и ты это знаешь. Уймись. Не вижу, чтобы ты рыдал. То, что я выражаю эмоции иначе, не значит, что у меня их нет, Пол. Садится возле Пола. Хочешь сказать, что я слабый? Я не говорю, что ты слабый. Я говорю, что ты такой, как есть. И я принимаю это. Я принимаю тебя. И так будет всегда. Мы разные люди. Ну и что, подумаешь? Я всегда буду тебя принимать. Давай. Что ты хочешь сказать? Говори уже! В каждом поколении в нашей семье были душевно больные. Возможно, стоит предпринять что-то. Ты согласен? Надо что-то решать. И что дальше? То, что мама была с приветом. Вот что. Мама. Отец, он ушел от нас. Сколько нам было лет? Пол смеется. Нас было двое. Ты и я. Помнишь? Я всегда защищал тебя. Не вижу слез раскаяния. Слушай. Ты всегда считал, что мне живется легче, что я в доме главный, мама любит меня больше. Это все бред. Кто-то должен был стать взрослее, и уж точно не мама. И я не рвался к этому, так вышло. Да уж, я смотрю, ты весь измучился. Хватит, Пол, останься. Нужно поговорить. Постой. Пошел ты. Не будь ребенком. Пошел ты. Пол уходит. У Стэна звонит телефон. Пол стоит у окна и смотрит на кладбище. Подошел к разбитому зеркалу в крови. Неважно, чему мы обучаем, мы ничему не учимся. Я ничего не сделал со своей жизнью. Он уничтожил меня. Он нашел время, чтобы побыть с тобой. Он занятой человек, но он заботится о тебе. Да уж. В войне выигрывает только одна сторона. Нет, нет, не начинай, Пол. Он твой брат. Вот что происходит. Я в порядке. Просто я подумал, я не буду писать книгу. Знаешь, о гражданской войне известно все. И стоит уже забыть о ней. Ты принял таблетки? Стучат в комнату. Да. Хорошо. Ты ужинал вчера? Я не был голоден. Стэн что-то мне заказывал. Как Майк? Хорошо. Хочешь поговорить с ним? Тебе от этого станет лучше. Секунду, я позову. Нет, не надо. машина ждет, не так? Пора. Поехали. Поехали, Бон. Нам нужно ехать. Давай. Да-да, сейчас. Хорошо, иду. Дьявол. Прости. В чем дело? А дверь закрыть? Я принесу лед. Ты что натворил? Разбил зеркало. Пол. Пол. Остановите меня, если уже слышали об этом, но я фанатик по части сыра. Могу говорить об этом часами. Серьезно, я даже знаю, как зовут коров. Вы очень милые люди, так что я не буду вам докучать. Ну, если только не попросите. Расскажу вам о сортах. Самое главное – вермонтский сыр Харбисон, невероятно нежный. Если его разрезать пополам, он вытечет. Так что его нужно есть вилкой или ложкой, сделав надрез сверху. Также из Вермонта сыр с плесенью Бейли Хейзен. Очень ароматный голубой сыр. Мой любимый. Из штата Нью-Йорк Hudson Flower. Hudson Flower – это импровизация, если хотите, на тему корсиканской классики Fleur de Maquis. Hudson Flower. А вот это, прямо в центре, мимолет из Франции. И нашумевший мимолет. Неоднозначный мимолет. Вы наверняка слышали, что его едва не запретили ввозить. Но сегодня он здесь, мимолет. И последний, хитрый экземпляр. Название немецкое, но сам сыр из Италии. Здесь не хватает шутки про фашизм. Вайнкезе Лагрейн. Вайнкезе означает винный сыр, а Лагрейн – это название вина и сорт винограда из долин Северной Италии. Пожалуйста, вопросы? Не двигайтесь, оставайтесь на местах. Никто не выйдет из этой комнаты. Даже в туалет? Да, Пол. Что это? Секта саентологов? Ты прекрасно знаешь, что это. Нам действительно надо поговорить. Мы обязаны поговорить без утайки. Четко и по делу. Кажется, поезд ушел. Нет, Пол. Я не хочу говорить. Пожалуйста, дорогой. Нужно поговорить. Обсудить все. Нужно решить, что со всем этим делать. Ладно, Пол, хоть раз выслушай меня внимательно. Я? Как насчет тебя, добряк? Пожалуйста, не будем об этом. Стоило закрыть. Довольно дверь. Этого, ты хватит, ведь сам Пол. Призывал всех нас говорить без утайки, так в чем дело? В самом деле, Пол, давайте не превращать это все. Ты невыносим, давайте ты знаешь сменим об... тему, пожалуйста. Я всегда только и делал, что прощал тебя. Ты защищал себя, свою карьеру. Пожалуйста, потише. А я всегда говорю тише, ладно? Успокойтесь. Думаешь, прощение дает искупление грехов? Дверь стоило закрыть, примат. Стэн, переходи к делу. К делу. Стэну захотелось узнать правду. Только в том, что касается детей. Пусть Стэн выскажется, соглашаться мы не обязаны. Но можно его выслушать, верно? Я просто... Пожалуйста, дай ему шанс. Стой, я хочу знать, что есть правда для политика, что есть истина для пожалуйста, его сына. Пол. Сумевшего задвинуть тень брата. Ты не в курсе, ты ничего не знаешь, Кей. Ты слегка опоздала. Пол, остановись, хватит. Ты ведешь себя грубо по отношению ко всем. Ты против меня, Клэр? Думаю, всем нам стоит успокоиться. Клэр, правда? Сейчас? Именно сейчас? Ты что, всегда против меня? Почему бы тебе не сказать нам, что терзает твою душонку? Может, законопроект, который что ты хочешь продвинуть? Что за чушь ты несешь, Пол? О чем он? Расскажи твой какое законопроект. Какое отношение он имеет к делу? Расскажи мне. В прошлом году ты сказал, что это скучно. Нет, скучно до смерти. Тогда я сказал, что ты скучный. Ты правда хочешь послушать? Да. Тебе действительно интересно? Конечно. Серьезно? Да что ж с тобой сделаешь? Мой законопроект – это акт о приравнивании психического здоровья. Я хочу прикрыть дыры в законе о доступном медобслуживании. Акт потребует от страховых компаний введения планов, покрывающих психическое здоровье, чтобы приравнять страховые выплаты к выплатам, связанным с физическим здоровьем. По сути, это дестигматизация психических заболеваний. Итак, это твой акт обо мне. Почему о тебе? Причем здесь ты? Обо мне? Пол. Еще один способ послать. Да пошел ты, Пол, этот только на федеральном уровне. Людям, нуждающимся в помощи, получить ее. Кейтлин занималась им еще до меня. У каждого человека есть близкие, имеющие есть психическое... близкие, имеющие психическое да. расстройство. Именно. Давайте признаем это. Я это выступление много раз слышал. И знаешь, Ты что, тоже хочешь выставить меня идиотом перед всеми? Ты этого хочешь? Я не стану этого слушать, Пол. Знаешь, ты не лучше, чем ты он. Ты ведешь себя Барбара как ребенок. Барбара хотела мне помочь. И Барбара я была пыталась бы все исправить. Ты Если не бы обязана ты, защищать мужа. Человек, не давая мне вымолвить слово. Я тебя, а не мужа, защищаю, дорогой. Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Думаешь, что нападая на меня, уйдешь от разговора? Не выйдет. Хочешь сделать из меня надзирателя? Ладно. Тебе, обезьяна, сейчас стоит закрыть пасть. Ого. Прошу прощения, да? Можно отвлечь на минутку? Это срочно. Ты уверена? 5 минут. На этом все. 5 минут. Не разбегайтесь, хорошо? Стэн выходит из-за стола. Пол смотрит видео с камеры, смонтированное с видео с телефона, где горит женщина у банкомата. Просто слушаю музыку. Ну, как ты? Хорошо, прекрасно, нормально. 3 ответа. Выбери любой. Ну и денек у меня. Вспоминает один из дней дома. Тебе стоит вернуться, Пол. Нам лучше уйти. Нет, все в порядке. Нет. Все будет хорошо, нет, милый. Ты слишком сильно реагируешь. Нам вот приходится скрывать правду. О том, что наших сыновей Ничего, хочет не дать волнуйся. Этот прием. Он получит деньги. Не переживай, я все устроила. Пожалуйста, не заводись. Я должен был все устроить, понимаешь? Я ведь отец. Прости. Я ведь главный Прости, в семье. Что так вышло. Прости меня. Если в семье нет согласия, это не конец. Не надо сейчас меня цитировать. Не надо меня цитировать. Не надо. Сделай вдох. Чем думали эти чертовы дети? Не знаю. Хотела бы знать. Милый, важно не это. Они хорошие. Всего лишь дети, которые сбились с пути, но мы вернем их, и они будут жить дальше. Давай уйдем, ладно? Мы должны их выслушать. Твой брат может быть очень полезен. Он ведь делец. Верно? Нужно отстать от него. И не груби, Кейт. Они оба нам нужны. Я боюсь рецидива. Я здорова. Абсолютно здорова. Больше не оставляй меня. Прошу, не умирай. Не говори так. Не надо, Пол. Я не ведь... говори так. Я с тобой. Я с тобой. Он должен был закрыть дверь. Я ведь спокойно попросил. Очень да. спокойно. Знаю. Я сказал ему закрыть Знаю. Дверь. Да. Майкл стоял да. там и видел. Я знаю. Я знаю. Пол прибирается, и в гости зашел Стэн с женой. Привет, брат. Привет. Какими судьбами? Мы Клэр навещали, хотели пожелать удачи. Ясно, спасибо. Не предложишь войти? Как ты, Пол? Ты бы позвонил сперва, брат. Извини, мы не знали, что это необходимо. Да. Разве нельзя просто зайти? Да, как ты, Пол? Как дела? Да, обедать собрались. Майкл уже идет. Я стараюсь его радовать вкусной едой, чтобы отвлечь его. Майки, к нам гости пришли. Он в порядке? Как он? Ничего, сейчас он придет. Майки! Майк, твой дядя здесь. И тетя. И тетя. Эй, привет! Вот и он. Привет, малыш. Привет, красавчик. Надо же, как вырос. О! Мы зашли поздороваться. Все, ходишь в пижаме? Да. Папа дал мне мороженое до обеда. Правда? Иногда это делает жизнь лучше. Здорово. Пришли бы завтра, я бы убрал все. Что Майкл, с тобой? Поднимись, не надо. Просто надо подумать о вещах более важных. Мы поболтаем с папой, малыш. Только быстро, Барбара. Нам действительно нужно поесть. И потом нужно будет навести порядок. Верно ведь, да? На минуту. Хорошо, Майк. Скоро увидимся. Правда? Хорошо, ладно. Что ж, Пол, мы тут подумали, у нас идея. И я не поручусь за нее, но целиком одобряю. Мы хотели бы... Пол, мы знаем, как тебе тяжело. Мы хотели бы... Пока Клэр в больнице. Позволь мне сказать. Прошу, не перебивай. Давай. Спасибо, ты ангел. Нам кажется, для Майкла было бы лучше пожить какое-то время у нас. Пол, давай поговорим. Пока ты не придешь в норму, Майкл должен вернуться в школу, а ты снова начать ездить, Клэр. Мы понимаем, каково тебе. Мы просто хотим помочь. Да. Тебе бы отдохнуть от всего этого. Это неплохая идея. У нас есть свободная комната. Пол, так будет лучше для всех нас. И для Майкла. Ему полезно сменить обстановку. Он храбрится, но дети все замечают. Пол. Эй, что скажешь? Ну как, Пол? Мы хотели поесть, но я не ждал гостей. На всех не хватит. Ну что, ничего страшного, мы уже пообедали. Мы не голодны. Не переживай ты. Мы просто подумали, завтра операция. Для Майкла будет лучше побыть у нас немного. Соглашайся давай. Вам лучше уйти. Мы не можем оставить тебя так. Брось, Пол, так ведь нельзя. Оглянись вокруг, Стэн, тут ведь бардак. Стэн, оглянись, Пол. Стэн. Давай. Полегче. Проснись, смотри на меня. Молчать. Смотри на меня. Смелее. Смелее. Ради Майкла. И ради Клэр. Пожалуйста, Пол. Давай помогу. Помогу тебе прибрать в доме. Серьезно, Пол. Я уверен, даже ты понимаешь, что твоему сыну плохо. Он должен поговорить с кем-то, высказать все, и ты тоже. Прости? Стэн хочет сказать, что все это слишком тяжело для тебя. Да, да. Ты стараешься, чтобы жизнь Майкла была нормальной, вот только выходит плохо. Вам правда стоит уйти. У его матери рак. Ему тяжело. И я не позволю, чтобы он видел твою слабость. Тебе нужно найти свой центр. Да. Ты знаком с медитацией? Хорошо, хорошо, ладно. Я обещал, что Майкл продолжит жить, как обычно. Обещал. Так. Но ты нужен жене, Пол. Да. Да, Клэр сейчас одна на больничной койке. Ты нужен ей. Пол, послушай меня, Пол. Хватит, хватит, хватит, слушай. Если честно, мы уже поговорили с Клэр. Она согласилась, все хорошо. Чья это была идея? Это не важно, это нет, все из любви. Для меня это важно. Это нет. Неужели, важно. Пол? Если бы это была твоя идея, то это обычная патология. Отнял родителей, а теперь хочет сына забрать себе в коллекцию. Он помочь хочет. И не надо говорить, что я получил большую часть наследства. Знаешь, Пол, и что дом достался мне, а не тебе. Рано или поздно ты поймешь, что обвинять если других в своих неудачах Клэр, не стоит. Тогда это наше с ней дело. Но я не дам вам украсть моего сына. Пол, что? Я не собирался. Хватит мы не собирались. Мое имя. Ты Пол, его повторил это твое имя, раз. Как еще я тебя звать? Устал считать. Вот черт! Черт! Пол бежит на кухню. А если так? Посмотрите, мы все из-за вас. На сегодня, а ты все испортили. Свое самочувствие. Не беспокойся, все о еде. Хорошо, мы найдем Пол. Чем его покормить. Закрой дверь, Стэн. Пол. Майкл, иди все наверх. Не так страшно. Закрой дверь, иди Стэн. Иди в комнату. Закрой дверь, урод! Злой Пол бьет сковородкой Стэна по голове. А это возможно? Стоит пытаться. А вот и десерт. Подали десерт. Пирог с корицей, тающее шоколадное яйцо и грейпфрут с ореховой стружкой, цветами и мятой. Под виски соусом с соленой карамелью. И, конечно, банановый фостер на кокосовом масле. Спасибо, не хочется. О, вы должны попробовать, он прекрасен. Должна. Благодарю, но нет, я сыта. Унесите. Уверяю вас, он бесподобен. Я сказала, что не хочу, уберите. Ничего, пожалуйста, не его. Надо меня уговаривать. Как скажете. Осталось место. Итак, на чем мы остановились? Как вы наслаждаетесь вечером? Да, несомненно. Мне рассказали о ситуации с десертом. Что вы, приношу все в порядке? Свои извинения. Все в порядке. Десерты за наш счет. Спасибо, не стоит. Нет, нет, я настаиваю сгладить ничего, вечер. Ничего, ничего. Долго ехали, значок да. Потеряли, еще и десерт. О, вот горе. Все хорошо, честно. Что еще я могу для вас сделать? Например, свалить к черту. Разумеется, я уйду. Надеюсь, вы понимаете, что я терплю вашу грубость только из уважения к вашему брату. Но не из-за того, что я не выставляю людей вроде вас вон. Поверьте, он понимает. Еще как понимаю, но уважать вас не должен. Простите нас. Вы не могли бы нас... Какой же он... ...садить куда-нибудь туда. Омерзительно. Прошу прощения. Жалкий клоун. Антон. Вставайте, идем. Антон, живи. Итальянское, ресторан французский. Вставайте, уходим. Пожалуйста. Сам наверняка из Цинциннати. Они перешли в кабинет и закрылись. Нина, можешь оставить нас на пару минут? Спасибо. Почему бы нам не присесть? Кейтлин, сядь сюда, а вы двое конечно. С другой стороны, если вас не затруднит. Спасибо. Эта грязная тварь нам прохода не даст. Ты со мной? Да. Круто будет. Давай. Офигенно будет. Воспоминания, как парни подожгли женщину у банкомата. Сначала забросали мусором, а потом Джек бросил спичку, и женщина загорелась. Постой. Черт, нужно что-то побольше. Представляешь, я ей в башку задвинул. Сэр, будьте добры, откройте дверь. Офигеть. Мощно ты. Со всей дури. Смотри, что нашел. О, давай. Так. Давай. Вали отсюда. Я буду тебя все ноги закидывать, как на тварь. Чертова стерва, вали отсюда. Живо. Даю тебе 2 минуты, ясно? Живей. Уходим. О, черт. Офигеть. Твою мать. Что еще за сеанс психоанализа? Хватит, Пол. Не на тех Пол. Используешь свои Пол. Идиотские политиканские Пол. Приемчики. Дай сказать слово. Чудно. Я хочу попробовать объяснить. Я говорил с Риком, дело плохо. Нам звонили из школы. Он не может есть, спать. Он только плакал все утро. Хочу он пояснить, что мы еще не обсуждали он это. Он отказывается. Да. Все так верно. Что... Я говорю от себя. Только за себя. Я... Стэн смотрит по очереди на всех участников диалога. Я пытался взглянуть на проблему. Без учета политической карьеры, хоть... Это и невозможно. Самое главное для меня – это мой сын и его будущее. И я думаю, что, возможно, их никогда не найдут. Возможно, это дело будет не раскрыто, вот только будет ли жизнь, прежней. У мальчиков. У нас, сомневаюсь. В голове не укладывается я. Не представляю, как буду жить спокойно, зная, что мой сын замешан в убийстве. Стой, стой, что ты говоришь? Почему ты выбрал именно это слово? А как еще это назвать? Прости, конечно, Стэн, но это уж слишком. Прекрати немедленно, не надо устраивать бурю в стакане воды, Стэн. Они ведь не нарочно. Вот именно. Просто стечение обстоятельств. Ты права, Клэр. Измучить несчастную женщину. Несчастную? Очнись, Стэн! Почему эта несчастная женщина разбила там лагерь? У нас есть много мест для полоумных бродяг вроде нее. Мы платим налоги, чтобы много бездомных. Содержать приюты, они больницы, повсюду. Тюрьмы. Не о том речь. Ты понимаешь, не о том речь. Что ты Пожалуйста. Говоришь, Стэн? Не в этом дело. Виновата только она, Стэн. Она была невменяемой. Она могла напасть на ребят. Майкл сказал, все вышло само собой. Представь, как они испугались. Я подъехала и увидела, что их трясет. Они хорошие мальчики. Только не в ту ночь. Тебя там не было. Я верю своему сыну. Хорошо, хватит. Не надо спорить, прошу. Нам стоит обсудить проблему и понять... Вот в чем проблема, милая. Представь, что ты открываешь дверь и натыкаешься на агрессивного, отвратительного бродягу. Он себя не контролирует. Что ты сделаешь? Что? Опомнись, Клэр. Неужели это ты развернешься и просто уйдешь? Обычный человек. Клэр, или вообще переедешь это разумно, его? Да? Они я не говорю обо всех бездомных. Убили. Я не говорю обо всех несчастных. Я говорю сейчас только об одной бродяге. Только в ней проблема. Они лишь пытались ее прогнать. Это произошло случайно. Мы должны мальчиков защищать. Что сделано, то сделано. Это был несчастный случай, согласна. Что здесь обсуждать? Но мы имеем то, что имеем. Надо решить, что делать дальше. Да, да, так и есть, Кейт. Мы говорим о будущем Майкла и Рика. Верно. Только их будущее меня и заботит. Сомневаюсь, что наши мальчики смогут жить с этим ядом. В душе. Это их убьет. Это уже убивает Рика. Я говорил с Кейт вкратце. Сегодня днем. Она не против, нужно, но я намерен действовать. Мер, наверняка можно спасать решить все сына. Иначе. Должен Его быть другой будущее. Способ. Он справится с этим Тебе только совсем если не обязательно нарушить свою жизнь. Преодолев взять это, и отказаться от политической карьеры. Чтобы от он всего, жил дальше. Стремился. Это безумие. Чертова можно? Сумка. Можно? Ничего не найти. Конечно, давай говори. Делай, что хочешь. Послушаю из-за кулис твою речь. Все. Я снимаю свою кандидатуру. Ради блага моего сына, моей семьи. Майкла, вас, всех нас. Мой закон примут завтра или не примут, это не важно. Вместе мы справимся. Так нельзя, Стэн. Конечно, нельзя. Видишь? Нельзя. Столько сил на это потрачено. Нет, я не об этом. Ты не можешь за всех решать. Мы все в это вовлечены. Да, поэтому я и хотел все обсудить. Поэтому я и хотел... Собрать вас, надо решить, как это сделать. Сделать что? Придать огласке всей семьей, чтобы спасти детей. Не будь дураком, Стэн. Твое решение изменит жизнь моего сына. Ты не имеешь права. Я не позволю. Это мой сын. Наш сын. Не надо притворяться благородным политиком. Жаль расстраивать, но это не очень благородно. Это несовременно. И не в твоем стиле. Шансы хорошие, тебя выберут. Позже можно как будет все сказать. Как ты объяснишь своему сыну, что собираешься разрушить его будущее? Не по моей вине будущего у него нет. Не по моей. Будь реалистом. Их не вычислили. Это ужасно. Это невыносимо. Это кошмарно. Мы должны помочь мальчикам. Мы обязаны. Сейчас мы нужны им. Не можешь жить с этим, ладно? Ладно, бросай все. Но мальчиков не выдавай. Он останется. Не тебе решать. О, нет, мне решать, Стэн. Мне. Если мучает совесть, то сам ее успокаивай. Спасай бездомных людей, например. Сделай все как надо. Почти ее имя. Пожертвуй Откуда денег. Откуда они знают ее имя? Нет у нее имени. Никакие деньги не исправит этого. Хочешь исправить это, посадив наших мальчиков в тюрьму? Ты представляешь, что нашего мальчика ждет в тюрьме? Они хоть... ведь подростки. Вот устроить только показательный процесс. Они пока еще не совершеннолетние. Два белых мальчика. Ты не знаешь закон. На них оторвутся по полной. Дело о проблемах первого мира. Домашние богатые Может мальчики быть, не понимают. Может быть, их захотят сделать примером. Ты с ума сошел? Может быть, это они заслужили. Может, это правильно. Ребенок. Ты из ума да вышел. Да что вы несете? Они понесут наказание. А мы будем разгребать последствия. Пройдемся вместе по этому пути. Найдем лучших адвокатов, слава богу, мы можем это сделать. Мы будем их любить, будем заботиться о них, будем думать о них. Поверьте, я обдумал множество вариантов. Другого выхода нет. Есть. Ничего не да. делать. Не расстраивайся. Просто Но это убийство не будут делай, расследовать. Пройдет немного времени, и все забудется. Рик забыть не сможет. Он справится. Я не смогу забыть. Не в тебе дело. Система предаст их, а мы спасем. Мы найдем способ. Мы узнаем, что делать. У них будут лучшие врачи, лучшие лекарства, Стэн. Это все ерунда. Ты всегда даешь второй шанс. Этого Может мало. Быть, дашь своему сыну второй Этого шанс? Этого мало. Это именно то, что нужно. Поверь мне. Я собираюсь устроить пресс-конференцию в Вашингтоне утром после голосования и сообщу о приостановке своей кампании. Потом я и Кейт найдем Рика и все ему объясним. А потом вместе поедем в полицию и во всем признаемся. Будем надеяться на милость суда. Мальчики совершили ужасное преступление. Они за него ответят. Это единственный выход для них. Я советую вам признаться. Пойду расплачусь. И домой. Ты так и будешь сидеть? Скажи что-нибудь. Наш сын. Не твой сын. Наш сын. Стэн вышел. Вот черт. Глаза мне верят. Офигеть можно. Чего она не встает? Твою же мать. Ладно, хватит уже. Идем. Нет, нет, погоди. Рик, скажи что-нибудь прикольное. Давай. Нет, поганое. Чувак, брось. Смотри. Что творится? Пойдем. Уходим отсюда. Черт! Парни убежали. Мне нужно позвонить Майклу. Который час? 10? Да, верно. Бедняга. Весь вечер один. Что думаешь, Пол? Разве это важно? Клэр у нас главная. Прекрати. Нет, серьезно. Ты столько молчал. Поделись. Думаю, в этой истории все виновны. Даже погибшая. Даже Бо. Даже Барбара. И ты тоже. Почему Бо? Его там не было. Не слушай его. Клэр нервничает. Мама. Малыш, привет. Как у тебя дела? Без нас не скучаешь? Бо не взял деньги. Сказал, мы должны заплатить. Сколько? Типа людям вернуть долг. Обществу. Ясно. Слизняком меня назвал. Со мной отец, Стэн и Кейт. Скоро поедем домой, так что успеешь прибраться. Ты ведь поужинал? Он нас сдаст. Он сдаст нас, мам. Он сдаст нас, я знаю, уверен. Ясно. Слушай, успокойся. Экзамены. На самом деле все куда проще, чем кажется. Не суетись. Боже Поговори мой. С отцом, он поможет. Боже, я люблю тебя. Конец. Жди нас. Пока. Он в порядке. Он в полном порядке. Можно. Пойду узнаю, где Стэн. Нам нужно закончить разговор. Это еще не все. Знаю, я его приведу. Это далеко не все, и это срочно. Я понимаю, Клэр, мне больно. Кейт вышла. Бо передумал. Что за черт? Ты издеваешься? Он струсил. Черт, он их сдаст. Грязный, паршивый гад. Хватит, хватит. Уже мистер и миссис Ломан. Перед вами, где еще? Конечно, но я про других Ломанов. Пусть это будет нашим решением. Нашим? Это не наше решение, потому что ты его уже принял. О, Стэн, что думаешь, Нина? Не впутывай ее. Ну, она уже здесь, всегда ты впутывал ее. Кажется, другого выбора нет. Правда? Ловко он тобой вертит. У меня есть свое мнение, Я всего лишь сказал Кейт. То, что ей нужно знать. И я пытаюсь смотреть объективно. На все, слушай меня. Ты не слушала весь вечер, Кейт. О, еще как слушала, пока ты меня с дерьмом смешивал в зале, потому что высказалась против. Я слушаю сейчас, и все по новой. Хватит, хватит с меня. Я больше Конечно, не могу, с тебя правда. Хватит. Ты в любом случае выиграешь, вот только я осталась в любом в дерьме. Случае? Я отдала О чем ты твоей говоришь? Семье все, что могла, Стэн. Все отдала. Днями рыдала, когда тебя не было рядом. А Вэл была невыносима. Ночи напролет я возилась с Бо, когда он просыпался от кошмаров. В трудное время я была твоей опорой. Я делала все возможное для Рика, но я не их мать. Я справлялась с ними не всегда, но я старалась. Смотрят друг на друга. Я люблю твоих детей. И тебя тоже. Поэтому мне было все равно. Каждый раз, когда тебе хотелось трахнуть очередную милую шлюшку. Потому что я знала, что ты был разбит ударом Барбары. А я подобрала тебя. Поэтому ты всегда будешь возвращаться ко мне. Все равно я буду тебе нужна. Все равно. Все равно, Кейт, чудо. Усердная студентка. О, милая, ужасно вежливая Кейт. Всегда поможет, все сделает. Довольно. Хватит с меня, Стэн. Я этим сыта по горло. Не вздумай выйти из этой схватки. Не вздумай, или я уйду. Пресс-конференцию? Соберем после... Остановись, Стэн! Стэн, послушай меня. Рик не выдержит этого. Он не сможет. Я знаю его лучше, чем ты, извини. Он не сможет. Зачем вмешиваться в чужую трагедию? Это наша трагедия. Не чужая, а наша, общая. Конференция будет. Ясно, босс. Ясно, босс, ясно, босс. Ты ведь играешь она нашими жизнями, ты работу. Понимаешь это? Постой, я хочу узнать, что она от этого выиграет. Это ведь не твоя работа, ты же ее потеряешь, понимаешь? Ты не знаешь ничего обо мне, не то чтобы тебе было интересно. Прости, я думаю только о себе. Я вышла замуж за его кошелек. Мне просто хотелось денег. Что ты там еще говорила за моей спиной? Это ведь больно. А я живой человек, ты это не знала? Видимо, нет. Но мне плевать, мне не нужна твоя жалость. Не нужна мне твоя помощь. Хватит, я прошу вас, уймитесь. Думаю, иначе ситуацию не спасти, Стэн. Спасти, еще как. Стэн задумался. Стэн, послушай. С ролью губернатора ты справишься лучше, чем с ролью отца или мужа. Ты ничто без политики. Но и этого недостаточно. Я нужна тебе. Больше, чем ты мне. У твоих детей должны быть родители. И это железный факт. Нет. Нет, о другом надо говорить. О вещах настолько кошмарных, отвратительных. Я говорю о долге перед женщиной, которая растит твоих детей. Так и будет, правильно, Кейт? Ты его знаешь. Знаешь, как бывает. Бывают раны, которые исцеляются, если их не тревожить. Ну же. Давай подождем неделю. Обсудим все вместе, ты и я. Не здесь и не так. Давай поедем домой, в пляжный домик. Поговорим, ты и я. Решим вместе, что делать. Как всегда делали. Ты и я. Если замять дело, в кого он превратится? Он будет нашим сыном. Дорогая, я не могу ждать. Неделя это... Хорошо. Ладно, может, пару-тройку дней. Пять. Дай мне 5 дней. Хорошо? Прошу. Три дня. Я дам 3 дня. Хорошо. Три дня. 3 дня. Да. Спасибо. Что ты? Спасибо. Я не хотела тебя впутывать в это. Понимаю, ты расстроен, но обратного пути нет. Он не желает слушать, она не может на него повлиять. Мы должны взять дело в свои руки. Стэна я возьму на себя. Я с ним справлюсь. Возьми на себя, Бо. Сделаешь это? Знаешь, мне... мне не очень хорошо, Клэр. Я перестал принимать лекарства. Прошло много времени. Уже месяцы. А я... думал снова стать собой. Я знаю. Когда я стираю белье... часто нахожу спрятанные тобой таблетки. От них карманы брюк розовые. Почему же ты не сказала? Я хотела вернуть своего Пола. Слишком долго ты был заторможенным. Мне было очень одиноко. Клэр, знаю, я ни на что не гожусь. Я знаю, что Майкл ни во что меня не ставит. Вы двое, вы доверяете друг другу. От меня ты многое скрываешь. Ну, не ставь на мне крест. Я знаю, да. Докажи это. Ты мне нужен. Как никогда нужен. Соберись, Бо. Да. Ты должен надавить на Бо. Ладно. Что я должен делать? Говорить. Вот и все. Счет оплачен. Ладно. Ты все понял. Пойдемте. Соберись, да, Бо. Ты справишься. Ступай. Все, ребята, уходим отсюда. Я ухожу. Куда ты? Куда он? Не знаешь? Ему полезно иногда побыть собой. Я бы хотела поговорить об этой пресс-конференции. Ее не будет. Пока. Верно. Пока не будет. О чем ты? Милый семейный ужин. Такова официальная версия. Поехали домой. Тебя подвезти или такси вызвать? Стой, стой. Что значит пока? Мистер Ломан? Что ж, пусть вечер был непростым, но обслуживать вашу семью мне было приятно. Да, спасибо. О, спокойной ночи, спасибо. Да, мне жаль. Что? Да. Ладно. Пока. Да, доброй ночи. Пол ушел. Ты дашь ей 3 дня? Я стольким ей обязан, своему сыну. Я обязан дать еще больше. Семья не политика, Стэн. Везде политика, не будь наивной. Везде нужна стратегия. Нет простых, верных и неверных путей. Есть скверные варианты. Кто-то всегда страдает. И в политике, и в обычной семье. Ясно, и что теперь? Невозможный счастливый конец. Знаю, та еще сказочка вышла, Стэн. Ладно, доброй ночи. Спокойной. Спасибо. В истоках каждой войны глубочайшая любовь. Куда больше, чем ненависть. Чтобы сражаться на войне, нужно сильно любить то, что привело вас на поле боя. Вы сражаетесь за того и за то, что вы любите. Свобода, власть, земля, открой дверь, деньги, Бо! Религия, доминирование, мать, страна, лидер. Я открой люблю дверь, семью. Бо! Я люблю свою семью. Я люблю свою семью. Я пойду на войну ради сына. Я знаю, я что ты там! Я пойду на войну из-за любви. Я поговорить вы хочу! Вы бы сделали то же самое. Смелей, Бо! Вы бы сделали то же самое. Вы бы сделали то же самое. Эй, Пол приехал к Бо. Откройте дверь! Нет, Бо занимается. Я его дядя, я хочу с ним поговорить. Откройте! Простите, мистер Ломан никому не велел открывать. Эй! Уходите, эй, пожалуйста. Погоди! Не надо прятаться, Бо! Мы не очень-то знаем друг друга. Совсем не знаем. Я не бесчувственный злодей. Я даже слишком чувствителен. Знаешь, попробуй взглянуть на это с позиции отца. То, что ты хочешь сделать, Бо, это неправильно. Замахивается камнем на Бо. Не по-семейному это. Семья всегда заодно. Омерзительные тайны скрывают всей семьей. Понимаешь? Давай, выходи, Бо. Я просто хочу поговорить. Ну же. Прости, дядя Пол. Родные должны защищать друг друга. Я не хочу калечить тебя. Но что еще мне делать? Ты не оставил мне выбора. И Клэр? Мы должны дать Майклу будущее. Знаешь, я учил детей твоего возраста. Считал, что они любят меня. Но меня не замечали. Недостаточно ведь напугать тебя. Прости, Бо. Подъезжает машина. Бо! Привет, Стэнли. Я тут подумал, разум Бо, отличает с тобой? Нас от животных. Бо, с тобой? Разум — это то, чего нам одну порой не хватает. Одну секундочку, помолчи. Гугл его Бо, не выдаст. Стэн бьет Пола. Говори, ты что с ним сделал? Нет. Что ты сделал? Что ты сделал? Ничего. Что ничего. Ты с ним сделал? Что ты с ним сделал? Просто поговорил? Да. Не смей говорить с моим сыном, слышишь? Ты ничто для меня. Стэн? Я сыт по горло. Что он сделал? Где Бо? Я не знаю. Позвони ему, Кейт. Попробуй его найти. Клэр, сюда. Что тут творится? Он где-то здесь. Бо! Пол! Не бойся, сынок, выходи. Клэр. Привет, милая. О! Думаю, он сломал ребро. Ничего. Я просто говорил с Бо, я слушай. Просто разговаривал с ним, как ты хотела. Да. Сколько? И Стэн в ярость впал. Это Кейт, перезвони мне. Ты уверена? Я должна позвонить Майклу. Позвонить Майклу. Точно? Надо позвонить ему. Повтори еще раз. Повтори. Так много? Стэн, кто это звонил? Я. Точно? Позвонил Майклу. Мы получили голоса. Да, проект пройдет. Он пройдет. Он пройдет. Да, да, да. Соедините меня с организатором. Переключите. Что ж, мило. Да. Да. Детка, как твои дела? Обезьяны в ночи. Заткнись, придурок. Жив и здоров. Нет, это я не вам сказал. Другому человеку. Я в порядке. Перезвони мне. Скорей. Психическое здоровье для всех. Нет, это голосовая почта. Не переживай. Он вернется. Справился? На отлично. Да. Мы его найдем. Бо! Мы очень скоро увидимся. Забавно, обезьяна хорошо. С телефонами. Чёртова обезьяна. Во, слава богу, мы чуть с ума не сошли. Я тебя люблю. Конец фильма. Фильм дублирован на студии Backboard Cinema по заказу компании «Правзгляд» в 2017 году. Перевод Анны Стринаткиной. Автор синхронного текста Наталья Мироночева. Звукорежиссер перезаписи Дмитрий Поликарпов. Режиссер перезаписи Вячеслав Иванов. Режиссер дубляжа Светлана Климович. Роли дублировали: Роман Сапко, Мария Цветкова-Овсянникова, Дмитрий Стрелков, Светлана Климович, Вадим Прохоров, Регина Щукина, Маргарита Сахно, Юрий Красиков, Константин Гайдук, Алина Кикеля, Дмитрий Поликарпов. Fuckers get you down, don't let them tickle with the song. Don't let the fuckers get you down, don't let them wonder why you frown. Don't let the fuckers get you down, or steal the frill of filling yarn. And you can hide the weather key, don't let them take you away from. Don't let the fuckers get you down. Don't let the fuckers get you down. Don't Thank you very much.